Выйдя из комнаты, он зашел в зал проведать мать. В этот момент она лежала на диване и сладко спала. Сытная еда разморила женщину, и она уснула под женский сериал, идущий по телевизору. Выключив технику и прикрыв окно, чтобы мать не продула, Артем взял ключи и ушел. «Если сейчас пойду на стройку, то к ужину заработаю рублей 500. Пузырь стоит 300. К тому же нужны бинты и что-нибудь для стерилизации раны. Рублей 600 нужно, может, больше. Нет, пойду на завод. Думаю, мне должно хватить заработанного там. Но утром я не встану от боли во всем теле». Парень размышлял, куда идти, чтобы подработать. Благо, в большом городе для крепкого и молодого парня всегда найдется работа. Гопники, пьянствовавшие во дворе, уже куда-то ушли, оставив после себя кучу мусора. Но появился новый раздражитель. На старых скрипучих качелях разместились две молодые девушки в розовых кофточках и не очень длинных юбках. Они качались на ржавых качелях, и скрип был такой, что в доме напротив едва ли не трещали окна. При этом девчата еще и умудрялись друг с другом болтать, причем одновременно. Как они друг друга понимали, Артем не понимал. Звук бесил всех, что было заметно по гневным взглядам из окон, но никто и слова не мог сказать этим не очень воспитанным девушкам. У них, как говорится в одном популярном шоу, иммунитет. Хм. «Говне вспомнишь, оно и всплывет», — ухмыльнулся Артем, слыша громкий гудок. В этот момент девушки ловко спрыгнули с качелей и, поправив свою одежду, помчались к источнику звука. На выходе из двора их ждал здоровенный внедорожник. Такой стоит, как квартира в центре города. Рядом с ним стоял лысеющий пузатый мужичок с колечком на безымянном пальце. К нему и подбежали розово-кофточные, по пути едва не сбив Артема. На выходе из двора на дороге находилась огромная лужа, пройти можно было лишь по разбитому тротуару, по левую сторону от которого рос шиповник. Кто его посадил во дворе и зачем, парень не знал, но подойти к нему слишком близко чревато последствиями для одежды и кожи. Девчата это понимали, как и то, что они бессмертные и могут творить любую дичь, и им ничего за это не будет. Артем знал, что они безбашенные, и сумел вовремя среагировать. Иначе полетел бы в лужу, а эти лишь помчались дальше и даже не обернулись, лишь нацепив радостные улыбки с визгом «Папочка приехал!» кинулись в объятия мужчины. «Знает ли ваш папочка, что вы несовершеннолетние?» Доставая телефон и включая видеозапись, но так, чтобы никто не увидел, пробормотал Артем. Мужчина, конечно же, не был их родным отцом. Все же он сейчас жадно лапал попки девчат и целовал их своими широкими и жирными губами. А те хихикали и весело о чем-то щебетали. «Хм, мужик, бежал бы ты от них, они тебя без штанов оставят», — мысленно смеялся Артем, сочувствуя местному депутату. Не он первый и не он последний. Розово-кофточные сестры весьма хороши собой и были отличными актрисами. А еще в них что-то было такое, что сводило мужчин с ума. Их отец – наркоман, а мать – алкоголичка. Сестры с детства голодали, ходили в обносках, да и регулярно подвергались избиению. Когда отцу сносило голову, он крушил все и вся. Да и мать была не лучше. Но однажды девушки связались с каким-то мужиком. Он начал подкармливать их, иногда даря одежду. Что-то осознав, сестры переключились на рыбку покрупнее, владельца продуктового. После него у них был мент. Он помог сестрам освободить жилую площадь от горя родителей, а также посадил пару-тройку человек, которые обижали девчат. Ну, а 3 месяца назад они подцепили депутата. С тех пор они конкретно зазвездились и стали считать себя едва ли не королевами двора. «Но чем выше забираешься, тем больнее падать», — закончил мысль Артем и, кинув взгляд на уезжающую машину, выключил камеру. Он, конечно же, не собирался шантажировать девушек или депутата, но компромат лишним никогда не бывает. Это Артем уяснил уже давно. «Кстати, а как там мое видео?» Парень зашел на видеохостинг «Каземат» и обнаружил, что видео уже было удалено. «Хм, предсказуемо». Ухмыльнулся он и отправил в администрацию сайта заранее подготовленное электронное письмо с файлом оригиналом ранее залитого видео. В этом письме обосновывались его претензии к ним, а также он грозился подать в суд в связи с множеством ссылок на законы, прецеденты подобных случаев, решения судов. Если коротко, то видео – это улика, и по закону она может быть размещена в общем доступе. С этим закончили, теперь на автобус. До ближайшей автобусной остановки пришлось идти 10 минут. Еще столько же времени Артем ждал автобус. Ехал он на цементный завод, там всегда требовались грузчики. Платили неплохо, но нагрузка была адская. Я же сильнее стал. Может, смогу эффективнее работать? И получу сегодня больше. Настроение немного улучшилось, да и автобус уже приехал куда нужно. Остановка как раз находилась перед заводом. Парень сразу же направился в цех погрузки. Через завод проходила железная дорога, которая развозила продукцию по всей области. Артем же пошел загружать цементную смесь, но сперва отметился и получил специальный бейджик. Парень не раз подрабатывал на этом заводе, поэтому его все знали, и оформление заняло всего 2 минуты. «Мужики, Артемыч пришел!» — воскликнул один из рабочих, ушедший наперекур. На нем была синяя, но грязная форма с белыми дизайнерскими элементами. Такая же была и на остальных, впрочем, как и на Артеме. Никто не хотел испортить свою одежду, таская мешки с цементом, а форма предоставлялась бесплатно. Правда, за ее повреждение можно было получить штраф. «Что, снова уволили? Офисный-то наш планктон!» — хохотнул другой мужик. Выглядел тот как алкаш, впрочем, алкашом он и являлся, просто водка сама на себя не заработает, приходилось иногда и трудиться. «Вроде того», — разведя руками, ответил Артем. «Ну, ты это, не переживай», — попытался подбодрить один из курильщиков. «У нас сегодня как раз большая партия груза, а если успеем до 6, то получим премию, так что ты очень вовремя, парниш», — заговорил высокий плечистый мужик. Звали его Терминатор, но не потому, что похож на Шварценеггера, просто он однажды угодил в болото, и из воды торчала лишь его рука. «Это я удачно зашел», — заулыбался парень, но лишь до того момента, как вошел в помещение. Впрочем, помещением его сложно было назвать. Обычный ангар. Внутри Артема ждала огромная гора упаковок с цементной смесью. Что радовало, так это то, что каждая упаковка весила всего 30 килограмм, а ведь могла и 50 весить. Десяток человек в возрасте от 16 до 40 таскали упаковки, а прораб записывал, кто сколько перетаскал. От количества перенесенных упаковок будет зависеть зарплата. «Артем, ты поздновато, но рад, что пришел. Как видишь, у нас тут завал», — помахав рукой, сказал прораб. Высокий, но довольно худоватый мужчина в очках, синей форме и желтой каске на голове. «Да, вижу. Видимо, большой заказ у вас». «Возможно», — пожал он плечами. «Мне такое не рассказывают». Работа довольно простая. Берешь упаковку, кидаешь на плечо и несешь на специальную деревянную платформу. Когда она заполнится, ее краном перенесут в вагон поезда. «Парень, да ты в ударе», — удивлялся прораб. Артем за раз тащил по 2 упаковки и при этом шел довольно быстро, а не полз, как улитка. «Ну так столько отдыхал», — хохотнул он, но в мыслях восхищался изменениями в себе. «Всего 5 бонусных единиц силы. А какой эффект?» Час сменялся часом, мешки таскались, и постепенно гора цемента оказалась в поезде, что вызвало у работников нескрываемую радость. «Мужики, поздравляю вас, премия будет хорошей», — громко произнес прораб. В этот момент поезд засигналил и отправился доставлять груз заказчику. «Так, все подходим ко мне, отмечу вас и можете отправляться за своими денежками». Мокрый от пота, с трясущимися от усталости руками и ногами, народ повалил к прорабу, но вдруг раздался крик. «Народ, тут какая-то херня на рельсах. Похоже, наш поезд бычка сбил и притащил под собой». Крикуном был Терминатор. Он решил спуститься с платформы вниз и проверить зверя. «Ты бы поосторожней был, вдруг он еще живой, боднет еще!» — кто-то ему крикнул. А через миг раздался вопль. «Блядь, помогите, парни! Это херня, не бычок! А, сука!»